Глава 6. Фицрой появился, когда вина в кувшине осталась на донышке, сказал с порога бодро. Быстро я обернулся. Быстро, согласился я. Даже удивительно. Вон тебе награда за скорость. Целый кувшин, оцени. Даже вина в нем вроде бы немножко осталось. Он плюхнулся на лавку. Его пальцы сходу сцапали кувшин. Лицо сразу скривилось. Тут и на чашку не наберется. «Ну ладно, накапало, но вы по 3 вылокали точно!» «По 4, — уточнил я, — но ты сам удрал?» «Я по делу!» — огрызнулся он. «Выяснил!» «Где что продают?» — ставил я. «И как одеваются женщины?» Он раскрыл рот в изумлении. «А ты откуда?» «Ах да! В общем, здесь о посторонних только и говорят, потому что из самого города куда-то уходят воинские дружины знатных глердов, а в город заходят отряды из других земель, но тоже, пополнив запасы еды, уходят. «А в самом городе предчувствие близости урагана», — сказал я. «Фицрой, мы аналитики. Такое поняли прямо здесь». Он буркнул недовольно. «Аналитики. Колдуны вы, а не эти, как их? Почему пироги не принесли?» «Несут», — сказал Рундельштот. «Прямо из печи. Какой запах. Не нюхай, не нюхай, все вынюхаешь». «Не задерживайтесь», — велел я. «Пироги здесь в самом деле. Понс, их тоже возьми в дорогу. Пусть к утру напекут для нас десяток». Выехали утром. Мешок с продуктами за спиной пансаменера. Я ехал следом. То и дело чудился тонкий аромат сдобных пирогов, еще горячих. В конце концов, чтобы думать не только о пирогах, но и о принцессе, догнал его и поехал впереди, всматриваясь в дивный мир, что уже совсем не дивный. Человек ко всему привыкает, иначе как бы стал царем природы? Первый привал сделали в полдень, быстро перекусили, налегая в основном на пироги. Надо есть, пока не зачерствели. Вино брать в дорогу я не разрешил, только в воду, хотя ручьи встречаем несколько за день. Еще сутки ехали по лесным дорогам. Навстречу все чаще попадаются конные отряды. Приходилось уходить в сторону, пережидать, иной раз даже зажимая коням пасти, чтобы не поприветствовали собратьев ржанием. Ближе к вечеру все еще ехали через лес, когда пансаменер сказал быстро. «Впереди засада». Нет, не засада, остановились и ждут открыто на дороге. Мы с Фицроем пустили коней вперед, оставляя его с Рундельштоттом за спиной. За поворотом дороги как раз останавливается, загораживая нам дорогу, конный отряд. Воины смотрятся разномастно, с разным оружием и в разных доспехах. Точно не армия. И пока мы рассматривали препятствие, вперед выехал их вожак, приземистый и рыхлый человек. «Вам придется остановиться», — сказал он властно. Фицрой покосился на меня, дескать, выхватывай свои магические арбалеты. Я покачал головой. «Мы очень спешим, сожалею». Он усмехнулся, холодно и зло. «Но придется». «Почему?» Он кивнул в сторону. «Вон там, по широкой и очень удобной дороге, которую вы проигнорировали, идут воинские отряды армии Уламрии. А с той стороны еще одна дорога, которой вы тоже почему-то не воспользовались». «И что там?» — спросил я. «Еще один воинский отряд?» Он ехидно ухмыльнулся. «Очень крупный, даже очень. Какие бы у вас ни были силы, все равно не справиться с отрядом, а Уламры — бесстрашные воины. Гибель их соратников не испугает». Фицрой и Рундельштот переглянулись. Пансаменер тупо молчит. Я спросил со стесненным сердцем. «И что вы предлагаете?» «Сдать все оружие», — произнес он властно и громко, чтобы слышали и самые дальние в его отряде. «Вы наши пленники». «Чьи?» — спросил я. Он ответил так же громко. «Высокого лорда Теринга, герцога и владетельного хозяина клана Ордосов. А я Глерт Дзерк, старший офицер его дружины». «Я знаю», — сказал Рундельштот, — «это у них что-то вроде наших гуцаров, только король Антриас, не королева Орландия». Он усмирил их и прижал тяжелым налогом. Дзерк сказал зло. «Никто нас не усмирил. Сдать оружие. Главному — связать руки за спиной». «Фицрой», — шепнул я, — «не задирайся. Мы не можем драться со всеми встречными». «Можем», — отрезал он. «Но не станем», — сказал я. «Мы сдаемся». Замок лорда Теринга, как и большинство подобных в королевстве, не выстроили, а именно возвели в свое время на холме. Богатство и могущество клана видны даже в том, что вокруг главного здания еще три, а все обнесено высокой каменной стеной, поверху которой небу грозят металлические острия. У ворот нас встретил десяток прекрасно вооруженных воинов, еще около дюжины совершенствуются во дворе, разбившись на пары, а когда мы прошли к донжону, я всюду отмечал крепких и рослых стражников. Все в доспехах из металла, на поясах длинные ножи в кожаных ножнах, в руках остроконечные копья. «Фицрой», — сказал я тихо, — «если ты еще не заметил, здесь весь замок переполнен воинами». Он ответил пренебрежительно. «Подумаешь». «Не задирайся», — предупредил я. «Мы не сможем драться с сотней противников. Не знаю, к чему готовиться, но это явно не симпозиум по выращиванию роз или разведению кроликов». Двери в донжон распахнуты настежь. В холле нас встретил, как понимаю, хозяин замка, высокий и массивный. Фигура и размах плеч таковы, что не художник или музыкант, точно. Спросил у нашего сопровождающего мощным командным голосом. «Дзерк, что случилось?» Тот сказал быстро. «Мы встретили на лесу в учениях этих людей. Показались подозрительными. Я сказал, что лучше ночлег в замке, чем под деревом в лесу, где бродят дикие звери. Они согласились». Хозяин улыбнулся. «Мудрое решение. Лорды, я Теринг, глава рода Ордосов, о котором знает вся Уламрия. Вы как раз поспели к ужину. Сейчас подадут на стол». Дзерк поклонился. «Да, хозяин. Заодно за столом расскажут, почему ехали через лес, избегая дорог». Теринг посмотрел на всех нас с интересом. Не пропустил взглядом ни сгорбленного Рундельштотта, тот изображает немощного старика, ни Пансаменера с его глуповато-простонародным обликом. «Прекрасная работа, Дзерк. Распорядитесь, чтобы с ними обращались учтиво. Ужин через полчаса. Жду вас за столом. Дзерк все покажет». Он прошел мимо к выходу из здания. За ним протопали двое огромных и закованных в железо воинов. Скорее телохранители, чем советники или младшие командиры. Нас с Фицроем поместили в огромную и богато обставленную комнату. Дзерк сказал, как и велел ему хозяин, самым учтивейшим тоном. «Ваши спутники, старик и его слуга, размещены на этаже ниже, рядом с нашими слугами. Там их накормят, не беспокойтесь». Я поинтересовался. «А почему их отделили?» Дзерк развел руками. «Я думал, это и вам больше подойдет. Все-таки вы благородные глиарды, а кто они? Всего лишь торговец и слуга, люди простого, даже простонародного звания». «А-а-а», — сказал я. «Ну ладно, все верно». Он прислушался к топоту ног в коридоре. «Если готовы, я провожу к столу. Не стоит дожидаться, пока жаркое остынет». Я кивнул Фицрою. «Запомнил дорогу? Тогда воспользуемся любезным приглашением и нажремся как следует. А если еще и вина нальют?» Дзерк улыбнулся. «Нальют. Это даже я обещаю».